Глава 42. Я присмотрю за кланом, сын. Дорж выглядел достаточно подавленно, но огорчение от произошедшего не перевешивало радости от того, что его сын не просто выжил, но и, похоже, сумел избежать наказания за самое страшное, что только могло случиться с Анимусом – за падение. Естественно, даже отцу Эллин не рассказал всей правды ради его же безопасности, но мужчина к версии с артефактом отнесся скептически. Уверенности в своей правоте Доршу добавил тот факт, что Эллина на время выпроваживали из города. Пошел бы Гайо Бельфи на такой шаг, если бы его ученик действительно был невиновен. Определенно нет. Просто ему требовалось время для урегулирования ситуации. Существование артефакта, судя по всему, недоказуемо, и потому против Эллина точно кто-то выступит. И куда лучше будет, если цель в этот момент окажется так далеко, как только возможно. «Спасибо, отец. Я, в свою очередь, постараюсь обернуться как можно скорее, восстановив свое доброе имя». Такое пятно на репутации было не так уж и просто вывести, и большая часть дела должна была лечь на плечи Абсолюта. Но и сам Перерожденный не собирался сидеть, сложа руки. Хоть как-то, но он должен был помочь учителю. И в будущем вернуть долг. Очень большой и очень внушительный долг. Эллину было страшно даже представить, на какие жертвы должен был пойти Гайо Бельфи, чтобы заткнуть всех неугодных и привлечь на свою сторону союзников. Всегда придерживавшийся нейтралитета протектор впервые за долгие годы изменил своим принципам ради странного, нуждающегося в особой опеке ученика, который до сих пор доставлял сплошь проблемы, да время от времени подкидывал учителю новые техники. «Не торопись, Эллин. Если потребуется, пережди зиму в безопасном месте, но не рискуй встретить первый снег посреди дороги. Это верный путь к смерти даже для того, кто способен убить анимуса алмазного ранга». Слова Дорша целиком и полностью состояли из правды. И говоря по правде, Эллин действительно рассматривал возможность зимовки неподалеку от руин или вообще внутри их. Не потому, что он не смог бы вернуться зимой, истинная причина лежала в несколько иной плоскости. Здесь, в Китеже, ему было непросто заниматься саморазвитием из-за огромного количества обязанностей и привязанностей. Что ни говори, но даже отношения с Алексией отнимали много времени, а приемы и политику можно было не упоминать вовсе. Одна только встреча с главой обычного малого клана, своеобразный визит вежливости, на котором представители обеих сторон просто пили чай и говорили ни о чем, могла затянуться на 2-3 часа. А весь смысл долгой беседы можно было выразить в одном единственном предложении. «Я не лезу в ваши дела, вы не лезете в мои». Так просто, но вместе с тем очень сложно. Это с друзьями, такими как Хэрионы, Перерожденный мог себе позволить обходить неудобную часть этикета стороной. Но одним Юстианом дело, к сожалению, или к счастью, не ограничивалось. «Знаю». Эллин отложил в сторону составленный для самого себя список, ориентируясь по которому, Перерожденный сориентировал Дорша в политической ситуации, указав на друзей и на врагов. Также глава Нуэр поручил отцу обеспечение своевременной передачи уже изготовленных артефактов кланам-заказчикам, благо все они были готовы, и никакие неустойки клану не грозили. «Вне стен чувствовать себя в безопасности не может даже Абсолют, так что во многом мне придется положиться на тех, кого определят в отряд. Извини, но место, куда мы отправляемся, я все равно не назову». «Даже направление?» «Даже его. Эта информация будет публично обнародована через несколько дней после нашего отправления, так что за нашу безопасность мне можно будет не беспокоиться». Едва осмыслив услышанное, Дорш нахмурился. «Ты собираешься превратить себя в мишень?» «Да. Иначе убийцы, если они еще остались в городе, первым делом попробуют добыть эти сведения иным путем. И самый простой отец — это пытки. Я не хочу подвергать опасности ни тебя, ни маму, ни Алексию». Мужчина хрипло вздохнул и, наклонив голову, одной рукой помассировал виски. Он был категорически против того, чтобы Эллин столь часто подвергал себя опасности, но ничего поделать не мог. Ни как отец, ни как заместитель главы. Дорж прекрасно понимал, что сейчас самой большой помощью для сына станет сохранение позиции Нойр, и, если повезет, притворение в жизнь плана развития внутренней сферы клана. О запланированной ранее проверке одаренных более не шло и речи, так как шаг против традиции сейчас лишь навредит клану. Но помочь людям сына развить ремесленное направление Дорш мог. «Да улыбнется тебе удача, сын!» «И пусть над кланом вечно простирается благословение предков», — ответил Эллин, в последний раз пробежавшись глазами по содержимому четырех перстней хранилищ. Он взял с собой очень многое и потенциально мог на собственных припасах продержаться 2,5 месяца. Но и все на этом. Хранилища не только подпитывались оттоков анимы в теле анимуса, отнимая немало анимы, которая в иных условиях могла бы пополнить резерв, но и могли дестабилизироваться. Чем больше их находилось на теле человека, тем с большей вероятностью их содержимое могло в один прекрасный день бесследно исчезнуть, в довесок превратив ценный артефакт в бесполезную болванку. И именно из-за этой немаловажной детали экспедиции летом брали с собой обозы со снабжением. Они обвешивались бижутерией с головы до ног. Расположить же хранилище в какой-нибудь телеге, подальше от животных, мешало прожорливость артефактов, без подпитки превращающихся в мусор меньше, чем за пару часов. В лавках артефакторов они хранились в специальных боксах, которые между тем весили не одну сотню килограммов и точно так же требовали регулярной подпитки. Оставив отца в мастерской, Эллин вышел в коридор, где на него тут же набросились Инесс и Алексия. Женским слезам перерожденный предпочел бы жестокую битву, и потому прощение не растянулось надолго. Парень, кое-как их успокоив, сбежал на улицу, где его уже дожидался посыльный, почти что конвоир. И к вещему удивлению Эллина, этот анимус оказался из Игнис, того самого клана, что должен был активнее всех ратовать за его, главы Нойер, казнь. «Эллин Нойер, прошу за мной», — сказал и сунул в руки перерожденного запечатанный пухлый конверт. «Глава посоветовала вам как можно быстрее ознакомиться с содержимым». «Я не буду откладывать», — уверенно кивнул Эллин, уже распечатав послание и вытащив первый, очень плотный лист, текст на котором появился лишь после того, как Нойер позволил капле своей крови впитаться в соответствующую печать. Причем одним лишь этим великий клан не ограничился, поработав над бумагой так, что следующим уровнем безопасности могло бы стать лишь сожжение перед прочтением. Уже ничему не удивляясь, где Игнис и где артефакты на крови, анимус погрузился в чтение. Символ за символом, строка за строкой, послание оседало в его памяти, и чем дальше Эллин заходил, тем лучше понимал, что Сорока, который чем-то приглянулся перерожденный, в деле восстановления репутации Эллина Нойер сделала немногим меньше его учителя. Глава Игнис честно призналась, что за свою помощь получила от протектора нечто весьма ценное, но даже так ее помощь сложно было переоценить. Один из тройки великих кланов, что уже несколько веков выступали против любых проявлений тьмы, вот кем были Игнис, не только закрывшие глаза на произошедшее с Эллином, но и начавшие играть на его стороне. Поспешно сформированный отряд включал в себя 6 анимусов, не считая самого главы клана Нойер, и при этом состоял из 3 бойцов от Фуга и 3 от Игнис. 2 платиновых ранга, 3 золота и 1 серебро, специализирующиеся на исцелении не только техниками, но и обычными медикаментами. Очевидно, Фуга и Игнис подошли к делу со всей серьезностью, явно намереваясь по максимуму использовать ситуацию и раздобыть как оригинал легенды, так и все то, что удастся отыскать в руинах. Эллин был практически уверен в том, что в группе есть по меньшей мере 2 картографов-экспертов, в чьи задачи входило составление подробной карты неисследованных руин. Что до боевиков, то здесь великие кланы постарались на славу. В плане боевого потенциала группа могла поспорить с подавляющим большинством малых кланов, а уж в экспедиции такие отряды отправлялись лишь в единичных случаях. Сам Эллин рассчитывал на сопровождение максимум из 1-2 анимусов золотого ранга, но, видно, недооценил заинтересованность Лагиса и Сороки в противостоянии культу, о котором известно было до смешного мало. Анимусы-убийцы с промытыми мозгами, которые избегают применения сложных техник. Промытые мозги. Неиспользование техник. «Ирида, тебе известно что-то о побочных эффектах ментальных практик?» «Нет, Эллин», — самую малость расстроена, — ответила Змейка. «Ничего подобного я не помню». «Жаль». Возможно, наши убийцы были столь слабы из-за того, что подавляемые хозяевами сознания оказались попросту не способны использовать всю ту массу техник, коими должны обладать анимусы их ранга. Поделился Эллин своими предположениями, уже подумывая о том, как бы передать эту догадку Сороке и Лагису. Из-за десятков любопытных взглядов, провожающих конвой, выходило, что о личной встрече можно забыть. Придя к такому выводу, Эллен просто и незатейливо оставил послание на обратной стороне врученных ему писем, сообщив о том сопровождающему из Игнис. Так, по крайней мере, была хоть какая-то вероятность, что в Ките же будут знать о возможной слабости культистов. Несмотря на обстоятельства, я рада тому, что мне удастся получше рассмотреть мир за стенами, выдала Змейка ровно в тот момент, когда на горизонте появились ведущие наружу ворота. Относительно самой стены они казались совсем крошечными, но люди, возводившие их, гнались не за масштабами, а за оборонным потенциалом. Через них могла проехать груженная повозка, так чего же еще желать? Мир вне городов. Поверь, Змейка, он красив в той же мере, в какой и опасен. Люди не просто так прячутся за стенами. Воспоминания перерожденного о странствиях по континенту сложно было назвать жуткими, но и доброго со светлым в пути ему встречалось до смешного мало. Попроси его кто-то одним словом описать его путешествие в поисках гримуара, и Эллен бы ответил «Жизнь». Это была жизнь во всем своем разноцветном великолепии. У экс-абсолюта бывали и очень плохие дни, и очень хорошие. Случалось даже, что он останавливался в шаге от самоубийства, а в иное время всерьез раздумывал над тем, чтобы бросить тщетные изыскания, попытавшись дожить свой век как-то иначе. Попытаться продолжить уничтоженный род, например. Но сейчас на свою историю Анимус смотрел с точки зрения опасностей, разбросанных за стенами. Пытался вспомнить, какие события происходили в эти годы и откуда по большей части исходила угроза. При этом Эллен учитывал вероятность того, что все его будущее прошлое в этом мире могло не иметь веса, и потому целиком на послезнание не полагался. «Сс, Эллен!» Из толпы наблюдающих за отправкой миссии горожан вынырнула знакомая голова, принадлежащая Мику. Единственное, он сильно изменился, сменив не только одежду, а форма чистильщиков на парня смотрелась солидно и достойно, но и прическу. Не было больше никакого хаоса, лишь коротко остриженные волосы да сиротливо болтающийся на затылке хвостик, служивший напоминанием о былом величии густой шевелюры. «Пришел пожелать тебе удачи. Выживи!» «Спасибо!» — бросил перерожденный и вынужденно проехал дальше, потеряв друга в толпе. Правда, его примерное местоположение Эллен мог бы определить и без использования анимы, так как стража явно не была довольна прорывом периметра. Из-за этого прямо сейчас в той части улицы набирали обороты волнения. Простой люд не собирался вот так просто принимать на себя предназначающиеся другим тумаки. Вся эта ситуация, начиная с прощения и заканчивая устроенным Миком прорывом, казалась перерожденному настолько странной и неестественной, что он нет-нет да задумывался над тем, не бредит ли сейчас, лежа в постели после последней схватки. Глупость, конечно, но свою первую официальную вылазку за стены Эллен представлял совершенно иначе. По крайней мере, без необходимости так торопиться. Что такое 10 минут, выделенные им на прощение с семьей, и одно единственное слово, которое он успел сказать Мику? А приди сюда Юстиан, справедливо решивший не светиться лишний раз там, где могла пострадать репутация его рода, заодно размазав и то пятно, коим обзавелся глава клана Нойер буквально полтора десятка часов назад, и обделенными себя почувствовали бы абсолютно все. Отвратительное чувство – видеть, что твои действия обидели вообще всех, кого только можно, и не иметь возможности это исправить. Прибыли. Эллен Нойер, попрошу ваш ранговый амулет. Без особого энтузиазма перерожденный достал заранее подготовленный символ принадлежности к касте анимусов, передав его в руки сопровождающему. Такое требование в обычной ситуации могло бы послужить весьма веским поводом для дуэли, но не сейчас. Заберете по возвращении. Удачи, парень. Последняя фраза была от и до инициативы анимуса Игнис, так что Эллену только и оставалось, что благодарно кивнуть. На его стороне находилось не так много людей, как хотелось бы, и потому каждый новый союзник особенно высоко им ценился. А сразу после Анимус, хлопнув по крупу оставленного коня, закинул на спину вещмешок, наполненный не припасами, но вещами, могущими пригодиться в любой момент. В основном там были кое-какие артефакты, но нашлось место и посланиям, прочитать которые дозволено было лишь вне стен Китежа. Самый пухлый конверт передала Лекси. Чуть поменьше – Инесс и Дош. Остальные не отличались особыми размерами, но их было немало. Эллен успел обрасти связями и знакомствами, так что ничего удивительного. «Долго же тебя пришлось ждать, парень!» Первым отозвался мускулистый мужчина, восседающий верхом на добром коне, конституция которого была под стать наезднику. Эллину сразу бросилась в глаза татуировка на предплечье анимуса платинового ранга, изображающая эмблему фуга, и колоссальных размеров свиток, виднеющийся за его спиной. И если судить по отклику анимы, то выходило, что от записной книжки его отделяли сотни часов кропотливой работы опытного мастера рун. Очень непростой артефакт. «Не наседай на него, олух. Он, может, и золотого ранга, да только все равно еще пацан». То ли буркнул, то ли прошипел молодой анимус с да нельзя аристократичным и недовольным лицом. Особый вид ему придавали зачесанные назад черные, как смоль, волосы и большие, по-хищному сощуренные глаза с бледно-алыми, почти розовыми зрачками. «Не обижайся, Нойр, но поначалу тебе в нашей компании будет непросто. Мы, как бы это сказать, и сами на ножах». С улыбкой на лице добавил целитель, непринужденно крутящий меж пальцев лезвие без единого намека на рукоять. Таким было очень легко навредить самому себе, но этот анимус не использовал техник, полагаясь лишь на ловкость собственных рук. «Непростой человек, как ни погляди». «И нечего на меня так смотреть, Игнис. Я сказал правду, верно ведь?» «Правду», — вновь открыл рот хозяин большого свитка, под внимательным взглядом которого безликий патрульный подвел Эллину скакуна особой, заточенной под долгий путь породы. «Их все равно придется бросить в дороге, но породистые звери позволяли рассчитывать на хоть сколько-нибудь внушительный срок движения верхом. Но нам все равно придется работать вместе как минимум пару месяцев, так что чрезмерная демонстрация неприязни – это лишнее». «Вынужденно соглашусь», – ответил, цокнув языком, платиновый Игнис, тот самый молодой черноволосый анимус. «Седлай коня, Нойр. Познакомимся в дороге». «Эллин». Перерожденный поднял на собеседника спокойный и уверенный взгляд, без всяких проблем выдержав первые секунды дуэли характеров. «Обращайтесь ко мне по имени». «Дерзишь?» И без того прищуренные глаза черноволосого прищурились еще сильнее. «Смотря что считать дерзостью». Эллин запрыгнул на скакуна, умело успокоив животное. «Но мои слова чуть ранее – банальная вежливость. Вы старше и опытнее, так что в отряде я нахожусь на положении младшего». «Хм». Игнис не нашелся, что ответить, и потому отвернулся, недвусмысленно фыркнув. Впрочем, его коллега из фуга не растерялся, попытавшись перехватить нить разговора. «Значит так. Знакомься, Эллин. Покинувшего нас анимуса платинового ранга зовут Флам Игнис. И он опытнейший боец, специализирующийся на длительных операциях вне стен». Эллин даже не обратил внимания на то, что Фуга начал знакомство не с себя, а с конкурента, словно не собираясь даже пытаться поставить себя в глазах главы клана Нойр выше Флама. Взгляд перерожденного был направлен вперед, туда, где раскинулись кажущиеся безграничными просторы — леса, поля и горы, населенные демоническими зверьми.